Пролог. Где-то в Москве. Капсула номер 7 проекта «Эдем» была вскрыта изнутри. Подопытный сбежал. Вот краткие результаты расследования. Полная версия отправлена на вашу почту. Почему мне докладывают о такой мелочи напрямую? Были странности? Подопытный исчез прямо из лаборатории. Достоверно известно, что наружу он не выходил. Камеры внутри были выжжены странным излучением. Мы еще исследуем его природу. Камеры в коридоре и охрана зафиксировали волну пламени, выбившую дверь. При детальном исследовании никаких источников воспламенения обнаружено не было. Также радиус появления пламени нельзя объяснить ни одним известным физическим законом. Какие есть версии? Самая большая вероятность, что подопытный сохранил способности из своего виртуального мира и смог вернуться обратно. Более реалистичные варианты. Есть опровержение по всем обычным версиям. Это становится интересно. На лице говорящего впервые за все время разговора появилось какое-то подобие эмоций. Срочно разбудите остальных 9 подопытных проекта. По каждому провести детальное исследование. Подготовьте новые капсулы с доступом в Эдем. Если ваша версия верна и подопытный там, найдите его. Где-то в Инферно. Портал перенес меня обратно в Инферно. Меня не было здесь всего ничего, но, оказывается, мне уже стало не хватать этой бескрайней пустоши с редкими холмами и балками. Наверное, это чем-то похоже на клиническую смерть. Ты уже совсем простился навсегда, а потом оказалось, что произошло недоразумение. Все, о чем ты только что сокрушался, по-прежнему с тобой. Я, конечно, не умирал, но вот постараться для этого пришлось изрядно. А кое-кто все-таки заплатил жизнью за мое спасение. Использована способность «Вызов Сакис Нодану». Сейчас хочется столько всего сделать, но сначала самое главное. Зачем искать человека, когда у тебя есть возможность его призвать? Действует она, конечно, только в Инферно, но с учетом открытого прохода в мой родной мир, я верю, что она может сработать. Закружился водоворот черных снежинок. Раньше призыв проходил по-другому. В этот момент холод, бесконечный и иссушающий, добрался до меня. Как будто изнутри вынули все кости и мышцы, оставив пустую оболочку, ни на что не способную. Что же мне это напоминает? Ту пустоту, где висел, пока не появилась карта, вновь даровавшая мне жизнь. И стоило мне о ней вспомнить, как карта судьбы вновь мелькнула у меня перед глазами. На этот раз у нее были истрепаны края. Сквозь нее, если присмотреться, можно было увидеть странное мельтешение. Да, это тот же водоворот, а карта просто просвечивает насквозь. Что же происходит? Как бы там ни было, боль начала понемногу отступать, а передо мной оказалась лежащая на земле женская фигура, завернутая в черный, как зимняя ночь, кусок ткани. Неужели получилось? «Ты идиот!» Сколько же ярости может быть всего лишь в двух словах? «Элулу?» Вроде больше со мной мысленно никто не общался. Да и голос очень похож, но хочется удостовериться. «А у тебя много знакомых демонов, способных мысленно с тобой общаться? Это вообще-то дано только приближенным к повелителям». Почему-то появилось ощущение, что если кто-то сейчас попадется ей в руки, то жестоко пострадает. «Нет, ну надо же! Разблокировал силу Лилу!» Открыл свой мир и сразу все потерял. Ты что, кого-то умудрился воскресить? Да нет, это же был просто призыв. С другой стороны, с чего я вообще взял, что на первой земле будет своя Настя? Она же не человек, а значит, ее копии и не должно быть. То есть, это на самом деле было воскрешение? Надо попробовать узнать побольше. С чего ты взяла? Твоя сила повелителя резко выросла, а потом практически пропала. Стало даже меньше, чем раньше. Быстрый взгляд на параметры. Класс повелителя демонов. Неактивен. Недостаточно силы. Возможности повелителя демонов. Неактивны. Недостаточно полномочий. Пограничный мир. Одна штука. Доступ неактивен. Недостаточно полномочий. Доступа к системе, естественно, тоже больше не было. На этот раз я же здесь оказался по-настоящему, в своем теле. С грустью посмотрев на то место, где только что закрылся портал, отрезая меня от мира, скрывающего информацию о том, кто я такой на самом деле, решил вернуться к разговору. Почему-то я был уверен, что один раз открыв туда дорогу, смогу это сделать и еще раз. А сейчас, пусть у меня снова есть моя золотая карта металла, прежде всего мне жизненно необходима информация. Что значит «открыл свой мир»? Решил я действовать максимально быстро и открыто, пока у Элулу есть настроение поговорить. Нужно этим пользоваться. Каждый повелитель находит свой мир, от которого должен оберегать мироздание. Как это происходит, я не знаю. Об этом не принято рассказывать. Чувствую, что она что-то недоговаривает. Это мне чем-то грозит? А вот, наконец-то, правильный вопрос. Элулу неожиданно стала серьезной. Не потрать ты непонятно на что свою силу и останься повелителем. Это официально бы закрепило твой статус. Нанял бы войска и жил бы себе спокойно пару ближайших тысяч лет до следующего кризиса. Но так как силы твои сейчас блокированы, то любой другой повелитель может захотеть забрать твой мир себе. Лишний источник силы никому не помешает. Лилита уже объявила награду за твою голову. Нет желания ее получить. Как же все неудачно получается. А вот и Настя уже начинает приходить в себя. Пока она предлагает не так много. Но если цена вырастет, и я сочту ее приемлемой, жди в гости. Предупреждаю. Мне кажется, или такое предупреждение со стороны демона — это что-то неординарное. Я учту оказанную тобой услугу. В ответ пришло чувство какого-то кошачьего удовольствия, и связь оборвалась. Нужно срочно продумать план хотя бы на ближайшее время. А значит, надо разложить по полочкам все, что мне известно. В плюсе. Я жив. Я, похоже, воскресил Настю. У меня есть золотая карта, жезл повелителя и понимание произошедшего относительно степени достоверности. В минусе. За мной будут охотиться демоны. Есть как минимум 3 золотые карты, желающие меня убить. Я не знаю, кому можно доверять. С чем нужно срочно разобраться? Взгляд упал на лежащую у моих ног девушку. Конечно, это задача номер 1. Потом найти безопасное место, вытащить своих ребят из академии. А вот потом уже можно будет не спешить и продумать нормальный план. Где я? Кто вы? Что со мной случилось? Настя открыла глаза и уставилась на меня и обстановку вокруг с таким искренним недоумением, что у меня сразу появились нехорошие предчувствия. Ты в безопасности. Я друг. К черту подробности. А вот чтобы понять, что случилось, расскажи, что ты помнишь. Мы с Натом сидели и ужинали. В гости зашел лорд Спенсер, и Нат уехал на задание. Будет слишком мягким для данной ситуации. Кто ты? Однажды я задавал ей этот вопрос, и теперь опять боюсь услышать ответ. Настя, Анастасия Пономаренко. А что? Подожди, перебиваю. Мне нужно понять, что случилось. Что самое раннее ты помнишь? Было видно, что Анастасия сначала хотела что-то возразить, но потом, окинув взглядом раскинувшееся вокруг инферно, решила пойти на сотрудничество. «Киевский инцидент. Я тогда потеряла память, и все, что было до этого, так и не смогла вспомнить. Хотя мы с Натом ходили к разным специалистам». «Как же меня раздражает это имя. Натаниэль, ты меня бесишь. Как такое могло случиться, что я смог вернуть только человеческую половинку Анастасии, у которой все воспоминания — это жизнь с этим англичанином, будь он неладен. А вот демоническая половинка, которая знала меня, которая пожертвовала собой, чтобы вернуть долг, с которой у меня в конце концов были планы, исчезла. Где в этом мире справедливость?» В этот момент моя собеседница, видя, что я не спешу задавать следующий вопрос, решила подняться на ноги. Только сейчас я обратил внимание, что темная ткань, еще недавно прикрывающая ее, превратилась в легкое светлое платьице. Видимо, бонус для вернувшихся с того света. Одежда по их выбору. Или, возможно, она способна менять свой внешний вид всегда? А тебе не холодно? Отвлечься на что угодно, только дать разуму немного времени смириться и принять новую реальность. Немного. Тут прохладно. Но я была именно в этом летнем платье, когда потеряла сознание. Значит, принятие формы все-таки одноразовое. Если бы трансформация одежды еще была бы доступна, то при чувстве внешнего дискомфорта она поменяла бы свою форму на что-то более подходящее ситуации. И тут взгляд зацепился за то, как она двигается. Плавно и при этом быстро, как будто перетекая из одной формы в другую. Обычный человек так двигаться не умеет. Похоже, эти навыки достались ей вместе с телом Элулу. А что, если это не единственное стало ей доступно? Можешь рассказать, какие у тебя параметры? А как их смотреть? Все-таки она слишком много потеряла, раз забыла такие всем известные вещи. Даже чем-то на ребенка стало похоже. Такая же непосредственность и отсутствие знаний о мире. Неудивительно тогда, что она так спокойна. Только сейчас обратил внимание, что Анастасия не волнуется, не нервничает, а спокойно исследует все вокруг, без каких-либо страхов и предрассудков. Интересно, а когда вообще дети прекращают доверять миру вокруг и начинают его опасаться? Просто представь, что хочешь узнать, кто ты. По расфокусировавшемуся взгляду сразу стало ясно, что у нее все получилось. Теперь рассказывай, что видишь. Какой у тебя уровень? Для человека, впервые работающего с виртуальным интерфейсом, такие наводящие вопросы — это большая помощь в попытке сконцентрироваться в нужной информации. 39. Ого. Видимо, это наследство от демонической половинки. У обычных людей изначально нулевой уровень. Теперь представь свой список навыков. Что там есть? Есть телепорт в башню какого-то повелителя, только не активный. Пишет, что нужно 40-й уровень для использования. А что это вообще такое? Почему я раньше ничего такого у себя не замечала? Рука непроизвольно потерла лоб. А может, и не зря я ее воскресил. Пусть она меня и не помнит, но вот возможность попасть в башню — это очень весомый аргумент в пользу этого решения. Что бы я получил, не сделав этого? Спокойную жизнь? И то только, если и Лулу не врет. А добравшись до башни, я смогу открыть все ее 13 этажей и разобраться во всех тайнах этих демонических повелителей, не полагаясь на чьи-то слова, а сам. Так, надо ответить Анастасии и постараться успокоить. А вот что мне ей сказать? Поведать трагическую историю о человеке и демоне? Представляя, как она насмешливо поднимает левую бровь. Нет, мне нужна не правда, а то, во что можно поверить. Тебя отравили и бросили здесь умирать. Я знал тебя еще до киевского инцидента, поэтому твой муж попросил меня за тобой присмотреть. Нам нужно продержаться тут несколько дней, пока он все уладит, и я сразу помогу тебе вернуться. Что я несу? С другой стороны, выбора особо нет. Правду она не поверит. А истерики сейчас нужны меньше всего. А в этой версии есть две закладки на доверие. Старое знакомство и поручительство мужа. Также эта версия предполагает, что все быстро наладится. Так что принять ее психологически должно быть легко и комфортно. Конечно, я бы предпочел обойтись без злодейской интриги, но как-то по-другому объяснить ее появление в Инферно я сейчас точно не смогу. Почему Над попросил о помощи именно тебя, а не кого-то из своих коллег? Да какой бы она была женщина, если бы сразу поверила. Кто-то из них как раз и играет против него, и этим человеком может оказаться любой. Поэтому он и обратился ко мне как к старому знакомому, который с этим точно никак не связан, и при этом достаточно силен, чтобы смочь тебе помочь. А ты действительно достаточно силен, чтобы защитить меня? Вместо ответа выплескиваю силу карты во все стороны, окутывая все ближайшее пространство маревом летающих кусочков металла. А что у меня за навыки-то? Видно, что она поражена, но не сдается, пытаясь разобраться во всем до конца. Особая правительственная разработка. Навык, открывающий путь в безопасное для его владельца место. Несмотря ни на что, Натаниэль мне до конца не доверял, и поэтому активировал это именно тебе. Вот так. Пусть думает, что все меры безопасности уже приняты, а значит, можно ни о чем не беспокоиться. Но мы немного не рассчитали. Твоего уровня не хватает для его использования. И что теперь? Все просто. Держи вторую часть набора. Протягиваю ей карту трансформации. Она как раз медная, и Анастасия сможет ее использовать. Обратил внимание, что, узнав о ее человеческой природе, почему-то опять могу называть ее только полным именем. Видишь, она тоже демоническая, как и портал. Теперь я помогу тебе получить 40-й уровень, и мы уйдем в укрытие, чтобы дождаться Натаниэля. Даже немного загордился собой. Как ловко придумал использовать одинаковые названия для придания достоверности. Из взгляда Анастасии исчезла большая часть сомнений, все ответы найдены и даже представлены вещественные доказательства. И что мне надо делать? Есть. Раз мы перешли к конкретике, значит, версия принята. Теперь можно будет ее потренировать на обычных демонах, а потом найти какого-нибудь слабенького босса для получения 40-го. С рефлексами настоящей Насти проблем у нее быть не должно. И да, это для меня не настоящее. Именно поэтому так легко пришло в голову решение ее обмануть. Она всего лишь ключ к моей будущей силе. Некрасиво? Да. Но я не обещал быть с ней честным. Тем более, что смотреть на эту насмешку над моей почти воплотившейся мечтой так больно. «Пойдем, сейчас я научу тебя убивать демонов», — сказал я на автомате и уже был испугался, что перегнул палку. Но ответом мне стала только кровожадная улыбка. Может, что-то настоящее в ней еще и осталось. «Пойдем. Знаешь, а мне почему-то кажется, что это довольно интересно».